Глава 5. На следующее утро в 7 часов меня разбудил стук в дверь. Эта горничная принесла кофе в термосе и свежие булочки. Она поставила поднос на столик со словами: «Обслуживание номеров, месье». Она немало удивилась, даже расстроилась, когда я сказал, что позавтракаю чуть позднее. На самом деле я тоже расстроился, так как кофе был горячим, а булочки были не просто банальными круглыми кусочками теста, а настоящими круассанами, какие подают только в первоклассных отелях. Когда горничная ушла, я встал с кровати, принял холодный душ и быстро оделся. Затем я спустился вниз и, следуя указаниям, полученным накануне от метрдотеля, быстрым шагом пошел в сторону Латур-де-Пей. На окраине этой очаровательной деревушки я обнаружил монастырь, куда в данный момент и направлялся. Боюсь, я слегка утомил своим религиозным рвением с утра пораньше тех своих читателей, что еще до сих пор со мной, и все же я не могу опустить рассказ о посещении монастыря. Когда я вошел в часовню, где уже собралось человек 20 монахинь, то обнаружил, что на 8-часовой мессе кроме меня присутствует еще одно лицо, не относящееся к духовенству. Это была женщина лет 40, возможно, старше, одетая строго, но дорого во все черное. На плечи она накинула норковую пелерину, в руках держала молитвенник на английском языке. Ее, безусловно, можно было бы назвать красивой, если бы не отрешенное, замкнутое выражение лица. А потому ее набожность поражала сильнее ее красоты. Когда я увидел во дворе старомодный Роллс-Ройс в прекрасном состоянии с шофером в униформе на переднем сиденье, то сразу догадался, что это ее машина, а она, скорее всего, англичанка. Во время службы мы старались не смотреть друг на друга, хотя я пару раз поймал на себе ее взгляд. После того, как монахини причастились, мы с ней одновременно поднялись, чтобы принять Евхаристию. И когда я пропустил ее вперед, она еле заметно мне улыбнулась. Выйдя из часовни после окончания мессы, я бодрым шагом двинулся в сторону Бурье. Дама же остановилась поговорить с монахинями и чуть-чуть задержалась. Однако не прошло и нескольких минут, как меня нагнал старомодный Роллс-Ройс. «Молодой человек, может быть, вас подвезти? Вам куда?» «В гостиницу Бурье?» На самом деле я с большим удовольствием прошелся бы пешком, но грех было упустить такую замечательную возможность, и я сел в машину. «Вы англичанин?» — поинтересовалась она. «Нет, мадам. Наполовину шотландец, наполовину ирландец». «И что же вы делаете в таком прекрасном, но в таком отдаленном уголке Швейцарии?» «Я заехал сюда по пути в Голливуд». «Боже правый, вы актер?» «Нет, мадам. Я всего лишь автор. Но я помогаю другу, который в прежней жизни сделал роковую ошибку, за которую жестоко поплатился. И теперь у него появился шанс в буквальном смысле выбраться из грязи». «В Голливуде?» «Он певец. Его единственное достояние — исключительный голос и зарытый в землю талант», — сказал я и, увидев в ее глазах искру понимания, продолжил. «Но перед отъездом он хочет повидаться со своим ребенком. Умоляю вас, разрешите ему. Всего на один день». Она отпрянула назад, на лицо ее набежала тень. «Так вот оно что. Он специально подослал вас в часовню под предлогом ложного благочестия, чтобы выйти на меня. Мадам, если вы считаете, что я могу осквернить Евхаристию», — я посмотрел на нее в упор, — «то мне остается вас только пожалеть». Теперь пришла ее очередь побледнеть. Когда машина подъехала к отелю и я вышел, она еле слышно проронила: «Он может прийти». Но на этом мои приключения не закончились. Не успел старомодный Роллс-Ройс скрыться из виду, как меня окликнул какой-то человек, протиравший во дворе ветровое стекло машины. Это был крупный мужчина в откровенно дорогом коричневом костюме, а его машина разительно отличалась от той, из которой я только что вышел. Альфа-Ромео. Низкая, шикарная и необычайно быстроходная. Лучший продукт итальянского автопрома. «Доброе утро», — обратился ко мне мужчина на безупречном английском. «Я вижу, вы знакомы с мадам Донован». «Так, шапочно. Она просто подвезла меня из Латура». «А я знаком с ее племянницей. «И вовсе не шапочно», — улыбнулся он, продемонстрировав крупные белые зубы. «Меня зовут Мунцио, и я надеюсь жениться на ней, когда она получит развод». «Мои поздравления», — отозвался я. «Какая у вас прекрасная машина. Наверное, очень быстрая». «Лучшая машина в мире. Быстрая? Я вам сейчас скажу. Завтракаю я обычно в отеле, так как держу машину здесь. Затем еду в свою контору в Милане. Путь лежит вокруг озера по узкой, извилистой и крайне опасной дороге. Дальше через перевал Сен-Готтард, не через туннель, через границу и по отвратительным дорогам в Милан. А потом, когда с делами покончено, ланч и обратно сюда, как раз к чаю». Звучало это совершенно фантастично, но я поверил ему. «Вы, должно быть, первоклассный водитель». «Лучший из лучших», — снова ослепительно улыбнулся он. «Я вожу эту машину так, как объезжаю чистокровного жеребца, работая коленями». «Вы отправляетесь прямо сейчас?» «Конечно». «Тогда увидимся за чаем». «Я вас обязательно найду. Я вам покажу класс». В очередной раз блеснул он зубами. Я вернулся в отель, чувствуя, что для одного утра событий многовато. И, выпив, наконец, кофе, решил рассказать обо всем Десмонду, который уже успел позавтракать и ждал меня в номере на балконе. «Думаю, я уже видел этого парня», — спокойно сказал Десмонд. «Большой и сильный. Должно быть родом с севера Италии. Только такой и сможет держать Клэр в узде. И какая удача, что ты встретил мадам Донован. Теперь нам не дадут отворот-поворот. Хотя, как мне кажется, она вряд ли меня примет». Итак, в 10 часов мы прошли по деревенской улице, миновали стариков, сидевших под старым дубом, и оказались перед массивными кованными воротами поместья, которые тотчас же распахнулись перед нами. Хотя привратник и сказал Десмонду по-итальянски: «Мадам сегодня не принимает, сэр, но вы можете пройти на террасу». Мы медленно пошли между высокими деревьями, над которыми в лучах солнца кружили галдящие грачи, направляясь в сторону дома. Идущая в гору подъездная дорожка была тщательно разровнена, а зеленый газон вокруг нее аккуратно подстрижен. Слева раскинулся окруженный стеной сад. Сам дом, сложенный из серого камня, отличался простотой и лаконичностью. Квадратный и очень большой, он был окружен крытой террасой, незаменимой защитой от холодных швейцарских зим. В южной части террасы шли какие-то приготовления, заставившие Десмонда ускорить шаг. На покрытом ковром плиточном полу был установлен детский манеж, рядом с которым на стуле с высокой спинкой чинно восседала няня из швейцарских немцев, облаченная в безупречное льняное форменное платье с часиками на груди и высоким, тугим накрахмаленным воротником, свидетельствующим о высоких моральных качествах обладательницы сего одеяния. А внутри манежа я увидел маленький живой, огукающий комочек в ползунках, который умильно смотрел на Десмонда, стоявшего на коленях подле манежа. «Она узнала меня, мое солнышко», — прошептал Десмонд, сглатывая катившиеся по щекам слезы. «Как только она меня увидела, ее милое личико просияло улыбкой узнавания. И все же, кто знает, ведь он нянчил это крохотное существо, купал и укладывал в колыбельку, и его образ мог вполне сохраниться в уголках ее памяти». Десмонд пришел к своей малышке не с пустыми руками. Он принес ей в подарок маленькую погремушку из серебра и слоновой кости, которую весьма предусмотрительно вручил няне. Та приняла игрушку со сдержанной улыбкой благодарности, внимательно оглядела ее, тщательно протерла чистой белой тряпочкой и отдала ребенку. Воздух вокруг тут же наполнился счастливым детским смехом, сопровождаемым звяканьем погремушки. Я решил, что будет лучше оставить Десмонда наедине с дочкой. Более того, я ни минуты не сомневался, что он наверняка сможет снискать расположение и даже доверие чопорной няньке, которая рано или поздно разрешит ему взять на руки его собственное дитя. Десмонд, похоже, уже сумел растопить лед, обратившись к ней на швейцарско-немецком диалекте. Вернувшись в гостиницу, я попросил портье приготовить мне ланч для пикника и отправился к себе в номер, чтобы переодеться в шорты, джемпер и теннисные туфли. Когда я спустился вниз, на стойке портье меня уже ждал упакованный ланч. Да, «Владычица озера — прекрасный отель». Вернувшись в поместье, я оставил ланч на скамейке в парке под деревом и отправился на пробежку, успев за это время здорово соскучиться по физическим упражнениям. И я начал разминку. 50 ярдов трусцой, затем следующие 50 ярдов быстрым шагом. Замечательный метод, позволяющий двигаться вперед сколько угодно долго и при этом не уставать. Кружа по парку, я выяснил, что Десмонду тоже в каком-то смысле удалось продвинуться вперед. Сперва ему предложили подушку, чтобы подложить под колени. Затем стул, на котором он устроился с ребенком на руках. Но меня не оставляло смутное ощущение, что за мной кто-то наблюдает из-за навешенного окна верхнего этажа. Я все еще продолжал бегать, когда колокол прозвонил полдень, созывая стариков из дома престарелых, правда, не на молитву, а всего лишь на обед. Мне тоже пора было подкрепиться, тем более что Десмонда, няни и младенца уже не было на террасе. Вместо душа я наскоро обтерся салфеткой, в которую был завернут ланч, надел джемпер и присел на скамью. Ланч был выше всяких похвал. Ничего лишнего. Только великолепный сэндвич с ветчиной, кусочек эмментальского сыра между диетическими печенюшками с маслом и фрукты. Яблоко, апельсин и божественно сочная груша. После интенсивной пробежки еда показалась мне особенно вкусной. Затем я аккуратно завернул фруктовую кожуру в салфетку и с удовольствием растянулся на скамье в тени деревьев. Я был готов провести в этом райском уголке хоть все лето. И вообще, Десмонд уже изрядно меня утомил. Последнее время мы постоянно были вместе, а если учесть его озлобленность и неустойчивое душевное состояние, то легко понять, что в данный момент он был не самым приятным компаньоном. Но я дал бедняге честное слово, и как бы там ни было, обязан был его сдержать. Должно быть, меня сморил сон, так как, когда я проснулся, на часах была уже половина третьего. Неожиданно на аллее, ведущей к обнесенному стеной саду, я заметил совершенно очаровательную процессию. Няню, Десмонда, толкавшего перед собой открытую коляску с ребенком, и двух керри-блютерьеров. Несколько минут я наблюдал за ними, весьма довольный тем, что все прошло тихо и мирно, без вспышек ярости и откровенной враждебности. Я понял, что моя помощь больше не требуется, и решил вернуться в отель. Я уже пересек парк и вышел на центральную аллею, когда заметил на террасе женщину, сделавшую мне знак подойти поближе. И хотя мне не слишком хотелось снова встречаться с мадам Донован, я не осмелился пренебречь ее приглашением. «Я не могла вас отпустить, не извинившись за свое оскорбительное замечание сегодня утром. Ради бога, не волнуйтесь, мадам. Профессия сделала меня привычным грубым выпадом». Она замялась и наклонилась вперед, словно желая доказать, что намерения у нее самые лучшие. «Разрешите угостить вас чаем здесь, на террасе?» «Благодарю вас, мадам», — вежливо улыбнулся я, не в силах отказаться. «Не сомневаюсь, вы просто умираете от жажды после такой пробежки. Посидите секундочку, пойду скажу Марии». Она вернулась буквально через несколько минут в сопровождении дородной итальянки, которая несла хорошо сервированный чайный поднос. Взяв предложенную мне чашку чая, я задумался над тем, как лучше завязать разговор. «Мадам, у вас прекрасное поместье и очень большое». «Да. Когда я еще только приехала сюда, цены были не слишком высоки, и я решила не дробить поместье. Я даже прикупила ферму и теперь нисколечко не жалею. У меня трудятся итальянцы, причем очень хорошо. Думаю, вы знаете, итальянцы едут в Швейцарию в надежде найти работу и приличную зарплату. Мадам, так вы здесь навсегда обосновались?» «Я люблю Швейцарию. В основном, конечно, за красоту. Но в любом случае, это со всех точек зрения замечательная страна. Здесь люди трудятся в поте лица, поезда ходят по расписанию, и везде царит образцовый порядок», произнесла она и, помолчав, добавила. «Естественно, раз в год я на 3 месяца уезжаю домой в Ирландию. Я уже не раз подумывал о том, чтобы переехать в Швейцарию, причем по вполне тривиальной причине — из-за налогов». «Да, швейцарцы очень добры к нам и к своим жителям тоже», — улыбнулась она. «А вы не хотите осесть в Голливуде?» «Ни за что на свете, мадам. Они там не слишком уважают писателей. Смотрят на них с презрением, как на прислугу». «И тем не менее вы туда едете, причем уже завтра». «Я еду по двум причинам. В первую очередь из-за Десмонда, но хочу еще попробовать продать свой последний роман». «Какая жалость, что Десмонд не может вернуть себе доброе имя как-то иначе, более достойным способом», — промолчав, проронила она. «Как раз сегодня я снова читала о молодом священнике, который всю свою жизнь провел в самых удаленных и нищих китайских провинциях, посвятив себя не пустым разговорам, а реальным делам, борьбе с болезнью, страданиями и голодом». «К сожалению, мадам, подобная самоотверженность и искупление грехов таким способом не в характере Десмонда. Он доберется не дальше Гонконга и вернется оттуда первым же судном с приличным запасом китайского фарфора. Нет, мадам, он может проложить себе дорогу к спасению исключительно своим волшебным голосом. Кто знает, что ждет любого из нас впереди. Будущее предсказать невозможно», — слабо улыбнулась она и добавила. «Но я никак не могу понять, почему вы так добры к нему». «Мы очень дружили в школе. Когда у меня не было ни гроша за душой, он вел себя по отношению ко мне очень благородно. Именно ему я обязан тем, что смог, сидя в партере Королевского театра, восхищаться бесподобным исполнением Джеральдиной Мур партии Тоски», — сказал я, обратив внимание на то, что на ее лице ни один мускул не дрогнул. «Кроме того, с тех пор, как он спутался с вашей смазливой племянницей, ему здорово досталось». «Он сам сделал свой выбор. Вы, наверное, слышали, что Клэр просит развода. Она уже живет с Мунцио». «Это ничего не меняет. Завтра рано утром мы уезжаем в Геную. Он никогда больше не увидит ее». На террасе повисло тягостное молчание, и меня внезапно потянуло к этой женщине. А еще мне было ее ужасно жалко. Она не была создана для жизни весталки, и тем не менее все вышло именно так. И что тут можно было сказать? «Ну, мне пора идти», — решительно поднявшись с места, сказал я. «Думаю, Десмонд еще задержится, чтобы посмотреть, как купают малышку. Еще раз благодарю вас за доброту». «Если все же решите переехать в Швейцарию, непременно мне сообщите», — улыбнулась она. «И приезжайте ко мне в Ирландию». «А вы, мадам, если окажетесь в Лондоне, приезжайте к нам в Сассекс. Жена будет счастлива с вами познакомиться. Она у меня немножко затворница, и для нее ваш визит будет большой радостью». «Обязательно приеду», — ответила мадам. Эти три простых слова положили начало чудесной дружбе. Мы пожали друг другу руки, и я отправился обратно в отель, где во дворе уже, естественно, стоял заляпанный грязью Альфа-Ромео. Я прошел к стойке портье, заказал на 6:30 утра машину до Генуи, а также просил приготовить счет. Я поднялся наверх, ощущая странную тяжесть на душе, возможно, из-за впустую потраченной недели. Поэтому я решил написать длинное, подробное письмо домой, где, между прочим, поинтересовался, как поживает новая клумба с желтофиолью. Какое счастье иметь свой дом, любящих жену и сыновей. У Десмонда ничего этого не было. А потому мне все же следовало проявлять большую терпимость к его чрезмерному восхищению своей дочуркой. В отель он вернулся поздно. Я уже заканчивал обедать. Десмонд едва притронулся к еде и за все время не проронил ни слова. Наконец, он поднял на меня глаза, полные тоски. «Я так понимаю, что моя жена собирается развестись и снова выйти замуж. Но если она предъявит права на ребенка, то это конец». И что я мог ему сказать? Ничего. А так как завтра нам надо было вставать с петухами, мы улеглись спать пораньше.